«А ты молодец. Пока ехал, мы по телефону расспросили начальника особого отдела 747-го полка про твои подвиги в лесу. Он расспросил солдат и командира. А про то, как ты немецких диверсантов в одиночку обезвредил, я еще в Москве узнал. Хочешь что-то спросить? А то, зная вашу контору, вряд ли нам позволили бы просто так посидеть, языки почесать. Так спрашивай, что могу, отвечу. Сам понимаешь». «Конечно. Скажи, что у тебя за автомат такой интересный?» «Я решил не врать. Такой подготовленный народ должен ложь чувствовать. Так что будем играть, как американцы. Говорить правду, много правды, но не всю. ПП-2000 – экспериментальная модель, специальная разработка для спецподразделений. Разработан под немецкий патрон Parabellum. В комплекте идет тактический глушитель и коллиматорный прицел. Малогабаритный, легкий и удобный. Можно посмотреть. Да бери все вещи, я похвастаюсь, а ты еще много информации соберешь. Все, какая помощь будет. А то пакеты изучат, проверят, куча времени пройдет, а помощь сейчас нужна». Ковалев, извинившись, сходил в кабинет к Судоплатову и принес мои вещи. А за ним увязался один из бойцов. Наверное, они просто так посмотреть. Тоже специалист. Пока я показывал автомат, мы мило общались. Игорь был профессионалом и сразу понял красоту, элегантность и смертоносность этого оружия. Очень заинтересовали его пластиковые накладки. Но при этом я заметил, как он внимательно смотрел на серийные номера и надписи на русском языке. Коллиматорный прицел вообще привел его в восторг. СВУ он долго держал в руках, щелкал затвором, прикладывал и целился. Глок-17 ему понравился, но не так. Про РПГ-26 он долго расспрашивал и интересовался тактикой применения. Через полчаса разговор мягко перешел на тактику малых подразделений, методы установки взрывчатки, мины и так далее. Как бы, между прочим, он спросил, почему автомат и пистолет под немецкий патрон. Я ответил, что моя миссия предполагает, что работать буду на захваченной территории и патроны брать лучше у противника, чем я после боя в лесу и воспользовался. Под конец, когда уже было время нарисоваться Судоплатову, я Игорю сказал: «Игорь, я, конечно, понимаю, что вы меня как салагу пытаетесь развести и получить максимум информации. Но дело в том, что последний месяц я только этим и занимаюсь, что вам помогаю. И рассказываю для того, чтобы вы знали, какое у спецуры должно быть оружие. И то, что вам не раз придется резать часовых и рвать мосты. И если мои рассказы помогут вам выжить и завалить побольше немцев... Для меня это очень важно, что многие из тех, кивком показав на улицу, выживут и вернутся домой к своим детям, женам, матерям. И это моя главная задача». О, как его проняло. Понял, что я не шучу, а говорю то, что думаю. Нормальный мужик. Свой, настоящий. В нашем времени я таких мало видел. Тут в комнату ввалился Судоплатов. Был он взлохмачен, похоже, зацепило основательно. «Сергей Иванович, надо поговорить». «Конечно, Павел Анатольевич».